Глава 12. Сергей. Оставлять малышку не хотелось, особенно в таком состоянии. В момент, когда она получила оргазм, я сам чуть не кончил в штаны, как подросток. Обычно я не делаю с девушкам куни, это они стоят на коленях у моих ног и удовлетворяют. А тут меня как прошибло, дико захотелось попробовать чистую малышку. Надежда оказалась до одури сладкой, и теперь я точно стану заядлым сладкоежкой. Мне нравилось, как она извивалась и произносила мое имя, в то время как я наслаждался процессом. Я не хотел тащить девушку в постель. Думал выпить с ней и немного поговорить. Видел, как она нервничала в машине. Истерика мне была не нужна. Но Надежда, как всегда, меня удивила. Страх, который объял ее еще в машине, улетучился, и ко мне из ванной в одной рубашке вышла вполне успокоившаяся девушка. От одного ее вида мои тормоза слетели. Поражен, что не прижал ее тут же к стене и не впился в нежные уста. Золотистая облегающая ткань шла Наде, и теперь я видел не вздорного подростка, а желанную женщину. Мне захотелось, чтобы она так походила и в моих рубашках. Уверен, зрелище будет ничем не хуже. Красивые длинные ножки с голыми пальчиками, которые странным образом манили. В глубоком декольте видно белье и манящую ложбинку груди. Да, ее вид меня даже больше заводил, чем будь она в одних кружевных лоскутках и чулках. Но стоило мне с жаром посмотреть на нее, как я увидел страх. Глядит, так и кинется переодеваться, и тогда я не смогу насладиться таким видом. Поэтому делаю лицо кирпичом и предлагаю вино. Ради этого я, собственно, и пришел. Разговор не шел, и мои надежды на расчет соблазнения умирали на глазах. Я уже было подумал, что вот девочка созрела и готова меня обольстить, а она, сжавшись в кресле, молча пьет и даже не смотрит на меня. Нападения точно не будет, погода не на их стороне. Решил начать первый, а то она так молча и сопьется. Даже если бы оно и было, то случилась бы очередная неприятность, и они бы с треском провалились. Весело сказала она и наконец-то посмотрела на меня своими ведьмовскими зелеными глазами. «Я ведь здесь?» «Это точно!» Не смог удержаться и рассмеялся, так как силу ее невезения уже испытал на себе. Не удивлюсь, что если бы нападение и было, то ни один пистолет бы не сработал, или они случайно сами себя пристрелили. «Знаешь, твое невезение поразило меня. Не думал, что такое реально может быть. Как ты живешь с этим?» Об этом я подумал еще в офисе, когда невезение неожиданно отступило, и я заключил несколько выгодных контрактов. Момент с машиной тоже можно отнести к моему счастью, ведь меня там не оказалось. СМС, пришедшее от моего бывшего друга, повеселило, так как он написал, что в следующий раз мне так не повезет. А это значит, что шоу не должно было быть показательным. Бомба по какой-то причине не сработала в срок. Вывод я сделал. Среди моих людей – крыса. Как иначе устройство попало в машину? Весело? Я привыкла к этому и принимаю жизнь такой, какая она есть. У меня ведь и светлые моменты бывают. Улыбаясь, сказала она, и я отвлекся от неприятных мыслей. Предателя я найду, а пока наслажусь приятной компанией. История о лотерее и экзаменах повеселила. Девушка словно чувствовала свою удачу и знала, когда ей воспользоваться. Но ее слова о цене заставили задуматься даже меня. Да, мы всегда платим, но я обычно делал покупки материальные. Надежда же расплачивалась моментами жизни. И мне кажется, это куда сложнее. Бумажки можно заработать, а вот ее цена может быть и невосполняема. Ведь жизнь не стоит на месте. Ладно, давай о чем-то хорошем поговорим. Расскажи мне об Орлове. Неожиданный поворот. И не очень приятный в связи с тем, что я видел в ресторане. Роман просто глаз с нее не сводил. А в момент взрыва кинулся к нашему столику, а не стал заслонять свою девушку. Неужели Надя соврала, и они знакомы? Знаешь, у тебя странное понимание разговоров о приятном. Рядом с тобой красивый мужчина, а ты спрашиваешь о другом мужчине. Разговор на эту тему не хотел продолжать. Если честно, мне интересен Орлов-старший. Он сейчас в городе или нет? Когда я была в его высотке, охрана там была наряжена. Леша сказал, что они ждут начальства и боятся оплошать. Со мной они могут поговорить чуть позже. Вот я дурак. Как мог забыть о ее цели? Конечно, ей интересен Орлов-старший, но и о младшем она могла слышать. Рассказал вкратце, как обстоят дела, и даже успел придумать план по завоеванию малышки. Я ей помогу, а она сама растает или будет чувствовать себя должницей, и я возьму свою плату. Еще вчера я думал получить ее тело, но сегодня мне хотелось большего. Я не готов расстаться с ней так быстро. Мне хочется больше внимания этих завораживающих глаз. Хочу смотреть на ее улыбку и терпеть ее шутки. Девушка удивительно живая, и я рядом с ней стала жевать. Холод из души уходил, и мне хотелось вдохнуть полной грудью. Надежда мне в этом поможет. Жизнь уже не кажется мне серой. Краски так и играют рядом с ней. Взглянул на девушку и заметил, что она опять ушла в себя. Так же, как в ванной, когда я вошел и несколько минут любовался стройным телом. Медленно встал и навис над ней. Надя так и не изменила взгляд и не заметила меня. «Надя, ты где? Опять витаешь в облаках?» спросил, наклоняясь над ней, и она очнулась. Испуганно посмотрела на место, где я сейчас и где был до этого. «Пора стать внимательной, малышка!» «Прости», задумалась об отце, боюсь его не найти, шепнула, переводя на меня взгляд своих изумрудных глаз, в которых я просто тону. Они такие живые. Перевожу взгляд на нежные губки, которые немного приоткрыты, и дикое желание попробовать их одолевает меня. Медленно забираю бокал и решаюсь огласить ей ее наказание. Она заслужила. Знаешь, какой самый приятный способ отвлечься? Спрашиваю и вижу, как в глазах плещется ответ «да», но девушка шепчет «нет». Так даже интереснее, я люблю такие игры. В таком случае я просто обязан продемонстрировать тебе этот способ. Совместим его с твоим наказанием. Довольно говорю и обнимаю девушку, которая намертво вцепилась в кресло. Объясняю причину наказания, и пока она не придумала оправдание, уношу ее на кровать. Она такая легкая и хрупкая, и я стараюсь быть аккуратным и не раздавить тельце. Нежный поцелуй перетекает в страстный, и я даю себе поблажку, переключаясь на желанное тело. Девушка стонет и извивается, заставляя меня желать ее еще больше. Ведь это не наиграно. Надя действительно получает удовольствие. Изучаю каждый сантиметр ее тела, даруя и ей, и мне незабываемые ощущения. Мысль попробовать девушку приходит мгновенно, и я не медлю. Не даю времени малышке, чтобы она передумала, сразу перехожу к делу. Яркий оргазм накрыл ее, а я понял, что не отпущу. Еще не знаю как, но я оставлю ее подле себя. Хочет учиться? Пусть. Переведу, и пусть учится уже рядом со мной. Помогу найти отца. Это несложно с моими связями. Да и со спецификой моего дела. День максимум два, и я могу осчастливить ее. Но это будет позже, пока пусть занимается поисками сама и потянет наше время. Неожиданно в доме гаснет свет, и я улыбаюсь, понимая, что это опять неудача вернулась к нам, а не злоумышленники, проникшие в гости. Нехотя отстраняюсь от удовлетворенной девушки и решаюсь уйти не только из-за света. Мне надо уйти, пока я не решил продолжить начатое. На такое девушка точно пока не согласится. Ничего, я умею ждать. Кидаю последний взгляд на свою сонную малышку и выхожу. Настороженная охрана сразу смотрит на меня и ждет приказа. Включите генератор. Охрана вдоль периметра пусть будет наготове. Вов, проверь камеры из зеленого сектора. Хочу точно убедиться, что это лишь случайность. Отдаю распоряжение и иду к себе в комнату. Мне нужен ледяной душ немедленно. Под струями воды мне пришлось простоять минут 10, так как наваждение по имени Надежда так и не выходило из головы. Выйдя, успел нацепить полотенце, как раздался стук. «Входите!» — крикнул, и в комнату вошел хмурый Владимир. «Что там?» — спрашиваю, и в мыслях уже готовлюсь к атаке. «Неужели нападению быть?» «Странные вещи, на мой взгляд». «Интересный ответ. Сейчас Владимир слишком ошеломлен, что ли?» «Говори как есть. Я готов к любому сюжету». «Хорошо. Тогда вот, что мы успели увидеть на камерах». Рассказ моего помощника впечатлял. Нападение действительно должно было быть. Врага засекли в зеленом секторе. Они ехали на машинах, но неожиданно дорогу им преградило поваленное дерево, потом еще одно. Людям в черном это надоело, и они решили пойти лесом, где встретили пару мишек. Те встретили их с распростертыми объятиями, и троим не повезло. Оставшиеся двинулись дальше, но уже медленнее. К моменту, когда они дошли до дома, света уже не было, а охрана по периметру стояла наготове. Миссия была провалена, и они просто ушли, встретив еще одного мишку. Взял папку с отчетом и взглянул на время. Странно, но нападавшие появились в поле камер примерно в то время, когда я пришел к Наде. «Вот тебе и невезение, только не мое», — усмехнулся, закрывая папку. «Будут еще приказы?» «Да, отмени на завтра все встречи. Давай покатаемся по городу, развлечем мою гостью, пока мой ответный подарок навестит старого друга. Не люблю быть должником», — усмехнулся другу, который поддержал мою идею. Местонахождение Эдуарда я знал. Мои ребята пробили такой важный момент сразу. Кстати, вот досье от ребят на Надежду. Они уже вернулись. Вова протянул мне розовую папку. Это что, друг решил поюморить? Поднимаю бровь, но папку беру. Хорошо, собери ребят, а я пока почитаю. Друг ушел, а я, устроившись в кресле, смотрю на папку и надеюсь, чтобы там было все хорошо. Пусть Надя останется для меня чистой. Сжимаю кулак и, разжав его, открываю папку. Пробегаю по строчкам и радуюсь, так как все осталось неизменным. Отличница в школе, хорошо учится в вузе. Есть выговоры из-за опозданий. Но теперь я знаю девушку и не удивляюсь этому. Отца и правда нет, только мать, работающая в больнице. А вот это интересно. Прошептал, смотря на новые данные. Лебедева Ольга Николаевна сейчас находится в больнице. Ее состояние тяжелое. Почему тогда Надя здесь, а не с ней? Листаю отчет дальше и хочу узнать, что еще нарыли парни. По неофициальным данным, женщину сбила машина. Надя пыталась добиться справедливости, потребовав у виновника оплатить лечение. Дальше ничего. Есть лишь дата, когда девушка уехала в Москву. «Так вот, зачем тебе отец? Хочешь попросить деньги на лечение? Но даст ли он?» А потом я нахмурился. «Почему девушка не попросит меня? Сумма для меня невелика, да и для благого дела, так что я не против помочь. На благотворительность я давал сумму и побольше. Решено. Завтра поговорю с малышкой и предложу свою помощь. Закрыв папку, пошел одеваться. Надо сходить и проконтролировать ребят, а также ознакомить парней с маршрутом на завтра. План был поколесить по городу, устроить экскурсию для малышки. Город она толком не видела, так почему бы этим не воспользоваться? Эдуард явно будет в бешенстве после моего ответного подарка и захочет меня найти. Но это будет сложно сделать, так как я и сам не знаю, где и во сколько буду. Вернусь не в дом, а в квартиру в городе. Крыса не будет знать, где мы, поэтому и спланировать нападение не удастся. Владимир займется предателем, пока мы гуляем. Спустившись вниз, вошел в комнату сбора. Владимир, как начальник охраны, и еще парочка преданных людей находились там. «Ребята, у нас проблема. В доме есть крыса, и я должен узнать, кто это и как много он успел слить». Начал с самого главного и завертелось. До глубокой ночи мы составляли план передвижений на завтра, а также был написан список тех, в ком могли сомневаться. Все имена пробьем завтра, один из моих офисов переключится на это дело. Уже идя по коридору в сторону своей комнаты, остановился у двери Нади. Охрана сразу подобралась, хотя я знал, что они устали. «Девушка спит», — отчитался Леша, кивая на дверь. «Хорошо», — отвечаю спокойно. «Мне хочется увидеть ее». «Идите, отдохните». Молча открываю дверь и захожу в комнату. Надя обняла одеяло, словно плюшевого медведя, и сладко спала. Рубашка так и осталась расстегнутой. Я отлично видел длинные ножки, белое бедро, изящную спину и ягодицы. От этой картинки мой друг в штанах дернулся. «Вот что ты делаешь со мной?» Проворчал, идя к кровати. «Зачем я это делаю? Почему не разворачиваюсь?» Ответа я дать не мог, так как меня тянуло к девушке с неописуемой силой. Медленно сел с другого края и решил лишь немного побыть здесь, а потом уйти. 5 минут, успокоюсь и пойду спать. Но моим планам было не суждено сбыться, так как малышка перевернулась и спокойно устроилась на моей груди. Даже свои ножки закинула на меня, и я понял, что пропал. «Ты сама меня уже чувствуешь», — довольно прошептал, прижимая хрупкое тельце сильнее. «Моя девочка, ты будешь только моей», — шептал в волосы с запахом ванили и улыбался. Я решил, какой будет моя судьба. Теперь осталось подвести к этому надежду, так как у нее будет одна из главных ролей.